Скованные мысли, недоступные фразы. Я собираю легко текст, будто пазл. Тщательно вдумываюсь в каждое слово с чувствами. Без этих рифм на глаголы много дней идет каждый трек день. Все говорят мне, мол, делай микстейп. Я-то не против, как раз я за. Дайте мне минус 5 минут, умножив его в 22 раза. Тогда готово авторство на глазах. А так мне лень, да и только болят глаза. Это моя музыка, мой рэп, может и грех. Но таких же, как мы, клонов больше нигде нет. Звучные строки, моменты, припевы. Хочется жить и сразу быть высокомерным. Моя музыка и есть моя жизнь. Считаешь не так? Попробуй доказать и сложись. Вырубайся под правильный и справедливый трек. Качайся сам, там где нет, не было, все нет. Моя музыка как будто бы волны. Как и море, так и звука, а все слова как войны. Моя музыка интересный текст. Моя музыка справедливый тест. Моя музыка в хип-хопе новый квест. Моя музыка вызывает интерес. Моя музыка простая, и от души мои слова никому не резали уши. И я бы хотел свой рэп задушить, затушить, но он меня же затащил с моей же суши. Обычно по ночам не обращаюсь я к врачам, стелю стилем грача, они тут все молчат. Я этим одичал, свою хип-хоп хуйню зачал, с парнями то, что за рамки различал. Винни-Пух был сторонником медовых плюх, ему они нужны, как мне произносить рифмы вслух. Как мне нужен этот бит, чтоб дать начало. Я не сплю ночами, чтобы вас качало. Она во мне и мне так комфортно. Наполняю лист, наполняю дымом легкий. Я заключил контракт, печать хип-хап. Прими заряд отборных строчечек, ответ. Неважно в каком состоянии, неважно где. Я погряз в говне под названием мои. Пусть там кто-то что-то о себе щебечет. Я включу это и буду этим подлечен. Мелодия души моей, она так звучит. Разрушаю стереотип, во мне чип. За этот щит не будут аплодировать мне стоя. Свободный, свободный и простой. Моя музыка интересный текст. Моя музыка справедливый тест. Моя музыка в хип-хопе новый квест. Моя музыка вызывает интерес. Моя музыка простая, и от души мои слова никому не резали уши. И я бы хотел свой рэп задушить, затушить, но он меня же затащил с моей же суши. Моя музыка интересный текст. Моя музыка справедливый тест. Моя музыка в хип-хопе новый квест. Моя музыка вызывает интерес. Моя музыка простая, и от души мои слова никому не резали уши. И я бы хотел свой рэп задушить, затушить, но он меня же затащил с моей же суши.